«Я в первый раз услышал, что этого генерала ждали к нам», — сказал Распутин. «Моя сила не распространяется на иностранцев, но я все же раскрою, кто узнал об отъезде Китченера. Говорят, что это был умный человек». 3 дня спустя я узнал от Распутина, что он имел разговор с Николаем II. Царь уже немного успокоился и рассказал Распутину, что он был извещен шифрованной телеграммой об отъезде Китченера. В то утро он встречался только с дворцовым комендантом Воейковым и адмиралом Ниловым. С ними он завтракал, при этом они довольно много выпили. «Следовательно, — сказал Распутин царю, — ты был выпивший и рассказал своим друзьям о полученной телеграмме. Воейков рассказал об этом германскому шпиону Андронникову, а последний сообщил германцам. Таким образом, все ясно». Царь справился у Воейкова, и тот подтвердил, что он действительно передал князю Андронникову услышанное от царя сообщение. Он будто бы хотел этим понудить Андронникова поместить в своей газете приветственную статью. Андронников был странный человек с темным прошлым. Никто с ним не считался, но все-таки он находился со всеми в деловых отношениях. Будучи очень тучным, он все же был весьма подвижным и деятельным. Утверждали, что он германский шпион, но, несмотря на это, он оставался неприкосновенным и мог передавать военные сведения через Швецию в Германию. Его отец был армянин, мать немка, а воспитывался он в Германии. Он был лютеранином, но это ему не мешало быть на короткой ноге с высшим православным духовенством и раздавать всем своим друзьям и знакомым иконы. Даже царь и царица имели от него иконы. Он считался большим святошей. Его двоюродная сестра, княгиня Орбелиани, ввела его ко двору. Распутин говорил про него, что он пузырь, который лопнет и при этом даст много вони. До войны Андронников был большим бабником. Но во время войны стал гомосексуалистом, поэтому никто не удивлялся тому, что на его квартире всегда вращалось много молодых людей. Странно было только то, что большинство молодых людей были офицеры. Он снабжал их деньгами и вообще принимал их очень радушно. Стол всегда у него был накрыт, молодые офицеры посещали его очень охотно и выбалтывали доверенные им военные тайны. Андронников был близким другом жандармского полковника Мясоедова и военного министра Сухомлинова. Оба последних привлекались к ответственности за шпионаж. Мясоедов был повешен, и мне кажется, что Андронников был зачинщиком этих преследований. Я припоминаю еще случай, в котором роль Андронникова была не из красивых. Он имел родственника по имени Думбадзе. По рекомендации Андронникова Сухомлинов поручил ему закупку военных припасов в Америке. После исполнения возложенного на него поручения Думбадзе вернулся в Россию, но имел неосторожность разойтись с Андронниковым. Это побудило Андронникова донести на своего родственника и его друга, инженера Веллера, как на шпионов и сотрудников Мясоедова. Оба были арестованы и преданы военному суду. Дед Веллера, 90-летний старик, обратился ко мне с просьбой помочь спасти его внука. Несмотря на мои старания, мне не удалось приостановить этот ужасный процесс. Военным судом в Бердичеве Думбадзе и Веллер были приговорены к смертной казни. Приговор был представлен на утверждение царя и должен был быть приведен в исполнение в 48 часов. Родственники Веллера поспешили ко мне. Во время их прихода у меня находилась княгиня Тарханова, родственница Думбадзе. Она присоединилась к родственникам Веллера, и мы отправились к Распутину. «Смотри, что твой Андронников натворил», — сказал я, чтобы его поддеть. Я знал, что Распутин ненавидит Андронникова. «Что мне делать?» — спросил Распутин. «Сейчас же ехать к царю и просить о помиловании». «Хорошо, я это сделаю», — ответил Распутин. «Но с Андронниковым я еще рассчитаюсь». Распутин потребовал из охранного отделения автомобиль и поехал с родственниками Веллера в Царское село. Он оставил их на вокзале и заявил им: Если я поймаю царя, то его помилования я добьюсь в 5 минут».